Над желтизной правительственных зданий светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у медведя. Но что же делать в этом распорядке царского Петербурга ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет, его оттопыренные уши мерзнут. Летит в туман моторов вереница, самолюбивый скромный пешеход. Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Что же, чем не занятие шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности, тем более что и в мокром асфальте поэт захочет, так счастье находит. Вскоре по приезде из-за границы, в родительском доме стало ему совсем не житье, Мандельштам зажил самостоятельно. Мандельштам и самостоятельное жил все-таки. Ценою долгих разговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестиранного, из цепких красных рук прачек вырвались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и краили в кредит, вздыхая и качая головами крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным. Симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге. Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе. Для написания стихотворения в 5 строф Мандельштаму требовалось в среднем 8 часов, и в течение этого времени он уничтожал не менее 50 папирос и полуфунта кофе. Если денег окончательно нет, остается последний выход, утомительный, но верный. Бросится, как в пучину под замороженную полость извозчика. Пошел! Заплатить нечем, но ведь придется заплатить. Значит, кто-то где-то заплатит. А уж, наверное, у того, кто заплатит извозчику, найдется 3-рублевка и для седока. Замороженный Ванька плетется в неизвестном направлении. Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банках. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок. Призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию. Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя. За стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. И все это так, кажущееся. Реально, пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно, кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды, настоящие и выдуманные. Выдуманные часто больнее настоящих. И все то же единственное жалкое утешение. И в мокром асфальте поэт захочет, так счастье находит.